Глава 22. Взгляд со стороны Нелл. Меня зовут Нелл. Я работаю администратором в гильдии Искателей Приключений в городе Оресса. Сегодня я была немного ошеломлена. Начнем с того, что сегодня к нам в гильдию пришла девочка с очень неоднозначной внешностью. И я невольно задала вопрос. А? Да? Ты одна? Одна. Это гильдия Искателей Приключений, поэтому... Я знаю. Походила на то, что она хотела вступить в гильдию и стать искателем. Вроде бы она даже носила меч на спине. Если говорить о быстром заработке, на ум сразу приходит искатель приключений. Поэтому я решила, что она просто хочет быстро разбогатеть, так же, как и многие другие. Да, но эти многие другие очень быстро погибают. Особенно дети. Можно сказать, что почти никто из них не выживает, работая в гильдии. Я известила о приходе девочки главу гильдии. А Аддона Доронде должен был провести проверку бойцовских навыков. В гильдии Искателей Приключений нет никаких ограничений для желающих вступить, чтобы не пропустить никого, наделенного особым талантом. Однако глава старается тайно придерживаться одного правила. Оно заключается в том, чтобы не позволить детям до 15 лет зарегистрироваться. Конечно, это правило не афишируется. Когда ребенок приходит с желанием записаться... Тест у него проводит именно Донадаронда, чтобы заставить его отступить. Сначала он использует вербальное запугивание, а затем показывает свою силу, если участник не сдался сразу. Без исключений. Никто не сдал экзамен у Донадаронда. Можно даже сказать, что шансы на успех в битве новичка против Донны нулевые. Хотя это и кажется жестоким, все делается во благо ребенка. У них обычно недостаточная квалификация для того, чтобы стать искателем. Поэтому они гибнут в первые пару дней. Если ребенок все же выживает, то все равно не сможет зарабатывать достаточно много. В любом случае, после проваленного экзамена их никто не выгоняет. Я предлагаю каждому пройти курсы для новичков, проводимые гильдии бесплатно. Если они согласятся и выдержат тренировки, они могут попробовать сдать тест еще раз. В тот день, однако, случился прецедент. Я не смотрела, как проходит тест. Но когда услышала громкие звуки, сразу побежала во двор для тренировок. Там я обнаружила полностью целую девочку. И тело Донадаронда, которого рвало кровью. Я была, мягко говоря, удивлена. Дальше я удивлялась все больше и больше. Удивило число возможных профессий. Обычно их две. Может быть, три на выбор. У девочки же было 15. Более того, среди них были даже такие, как магический фехтовальщик, маг пламени и молниеносный фехтовальщик. В тот момент я просто потеряла дар речи. После получения карты гильдии Фран, так ее звали, она захотела продать материалы. Так как она ничего не принесла с собой, я решила, что материалы лежат в таверне. Однако, она достала их из воздуха. Когда говорят о переносном хранилище, на ум приходит ящик для инвентаря. Но в данной ситуации все было по-другому. Она достала материалы из отверстия в воздухе. Это был крайне-крайне редкий прием. Магия пространства-времени. Я работаю в гильдии уже очень давно, но такую технику я видела всего лишь в третий раз. Новый сюрприз меня ждал, когда девочка достала мех двуголового медведя. Уровень его угрозы всего F. То есть, это не очень сильный демон. Но если честно, я никогда не видела его шкуру в таком идеальном состоянии. На мехе не было ни единого пореза и ни одного пятна крови. Свеживание было проведено идеально. Обе головы остались на своем месте. Более того, это был крупный экземпляр, поэтому его шкура весила примерно на 30% больше, чем шкура обычного медведя. Аристократы, без сомнений, захотят получить себе такой материал. Из него можно изготовить дорогущий плащ или даже ковер. Скажу больше, его можно использовать для высококлассного обмундирования. Чисто выделанные шкурки ядовитых крыс тоже можно было использовать для разных нужд. Можно изготовить снаряжение с сопротивлением к ядам, поэтому, несмотря на то, что это слабый демон, он довольно высоко ценится. Глядя на то, что девочка 12 лет принесла идеально освежеванные материалы, искатели вокруг могли только вздыхать от удивления. Некоторые взглянули на меха, приготовленными самими, и могли только посмеяться. Но и это еще не все. То, что она сделала после, заставило всех замолчать. погрузив здание гильдии в гробовую тишину. Она начала доставать материалы, взятые с огромных летучих мышей. Потом с грохочущих буровов. Затем с каменных бизонов, с каменных пауков, с роющих кротов и, наконец, с кошек с парализующими когтями. Монстры с уровнем угрозы F и E появлялись один за другим. Демонический зверь уровня E способен единолично вырезать целую деревню. Он равен по силе искателю ранга D, один на один. Другими словами, этих монстров мог убить либо человек, превзошедший ранг новичка, либо большая группа так называемых новичков. Она справилась одна? Более того, она освежевала все тела идеально? Для этого требуется ликвидация минимум 5 или 6 уровня. Но иметь умение такого уровня ненормально для ребенка в 12 лет. Может быть... Может... На ней было какое-то благословение? Хотя даже если так, она слишком сильна. Результаты подставной драки с Донадаронде не могли лгать. Но кто был тем искателем, который помог ей засекретить личную информацию? Многие так делают, но... Я стойко выдержала это и оценила принесенные материалы. Это было наибольшее количество принесенных искателем медного ранга за последнее время. На самом деле, это был рекорд для искателя уровня G за все время существования гильдии. Если бы все на этом и закончилось, я бы просто подумала, многообещающий новобранец пришел к нам. Однако произошла следующая неприятная ситуация. Это было ожидаемо, но я не думала, что это произойдет так скоро. Кто бы мог подумать, что эти дураки начнут шумиху прямо в стенах гильдии. Это позволяло мне забрать их карты гильдии сразу же. А в худшем случае, они могли стать рабами-преступниками. Это была компания новичков, от которых постоянно появлялись проблемы. Их лидер был наемником, который перешел в искатель приключений, потому что ему не хватало денег. Серьезно, бесполезные наемники ничего не могут противопоставить искателям. Работа искателя приключений требует умений и таланта, а умения наемника включают только битвы и уменьшение размера мозга. Нет конца таким ребятам, которые переходят в искатели, думая, что это будет легко только потому, что у них есть опыт в битвах. У них обычно очень высокая самооценка и никакого должного умения. Ладно, они и правда были сильны, но... В любом случае, это была группа подобных идиотов. Их мозг был настолько примитивен, что они тащили целую тушу убитого демона, потому что не умели свеживать. Также они неправильно поняли правила гильдии не вмешиваться в драки между искателями. Правило гласит, не обращать внимания на мелкие ссоры. Если бы мы закрывали глаза на преступление, гильдию давно бы уже закрыло государство. Я уже устала от этих глупцов, которые не могут этого понять. Пока компания идиотов продолжала разбрасываться аргументами без почвы, Франц рвалась. Из-за того, что она совсем не эмоциональна, я не замечала ее взвинченного состояния. В любом случае, тихий ребенок, впадающий в ярость, это действительно поразительно. Да. Я постараюсь никогда не выводить Фран из себя. Я поклялась в этом себе. В итоге Фран была вызвана на бой. Искатели, наблюдавшие за происходящим, были в шоке. Без лишних сомнений, они пришли к выводу, что девочка была самой сильной среди этих искателей. Даже при том, что она покрыла полы кровью негодяев, я не расстроилась. Мне кажется, она сделала все правильно. Умоляют исцелить? Они что, идиоты? Ай, ну да, они же идиоты. Они уже совершали преступление, а теперь напали на члена гильдии. Теперь им точно светит смертный приговор. Как минимум, они станут рудничными рабами. Они угрожали нелегальной продаже в рабство и прибегли к попытке вымогательства. В этом королевстве такое считается тяжким преступлением. Пока я смотрел на выходящее из здания гильдии Фран, у меня была только одна мысль. Пока вас не увезли на каталке. Ну и что? Увенчалась ли успехом попытка отобрать деньги у этой маленькой девочки?